Перед пробуждением снова приснился поселок Колосово и Георгий Незнамов, готовивший очередной номер районной газеты. Солнце поднималось из-за дальних, покрытых дымкой гор. В незнакомых местах надо каждый раз прилагать усилия, чтобы найти правильные ориентиры сторон света. В Уайлени это было естественно и просто. Летом солнце поднималось из-за горного массива мыса Дежнёва. Почти целый день висело над лагуной, окаймляющей с южной стороны галечную косу с ярангами, и садилась за Инчонским мысом, проваливаясь в воду. Зимний путь солнца был короток. Он начинался на суше и кончался почти там же, где промороженный красный солнечный диск восходил на короткое время. Здесь же, в Болгарских горах, взошедшее солнце сразу опаляло обращенное к нему лицо. Хотя был уже сентябрь, и сельские домики прятались в гирляндах красного перца. Сначала Гэму показалось, что это вялится красная рыба, как это бывало в конце лета в Анадыре. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это красный перец. В селах угощали крепкой, довольно пахучей сливовицей, которую согревали в больших чайниках. Непривычный к такому мощному спиртному, Лев Онинский пьянел после первого же стакана и обычно отлеживался в машине, ожидая пирующих попутчиков. Солнце Болгарии навевало странные чувства, и Гэмо часто, как бы со стороны, смотрел на себя, представлял себя парящим над этими зелеными склонами, в мареве, сотканном из солнечных лучей и осенней тонкой паутины. Мысли о собственной раздвоенности и здесь часто посещали его, и на этот раз он не боролся с ними, не делал никакого усилия, чтобы от них отделаться. В тихих просторах Рильского монастыря, открытых к окрестным горным вершинам, чувство отрешенности от самого себя не уходило даже после доброго стакана монастырского вина. И Гэмо старался держаться подальше от группы, погруженной в собственные мысли. Заметив это, Виталий Крутили насмешливо сказал: «Я не ожидал, что чукчи так религиозны». Гэмо счел невежливым не отвечать и сказал: «Мои земляки не приняли христианство. Мне казалось, что все сибирские народцы еще со времен Ермака обращены в православие. Почти все, кроме чукчи и эскимосов северо-востока Азии. Почему? По-моему, потому, что мои земляки были людьми очень практичными и прагматичными и воспринимали от проповедников только то, что могло быть полезным. Учение о добре и зле, божественном наказании грешников пребыванием в аду казалось им нелогичным, потому что для них обилие тепла и даже жара были вожделенными. Вечная жара для людей, всю жизнь страдавших от холода, казалась скорее божественной наградой, чем наказанием. Про прагматичность и здравомыслие своих земляков Гэмо несколько преувеличил. Чукчи и эскимосы северо-востока Азии восприняли и множество дурных наклонностей и пороков пришельцев, в том числе и потребление дурной воды, вина. Бродя по тихим закоулкам монастыря, ступая по выщербленным плитам пола книгохранилища, Юрий Гэмо до боли в груди чувствовал тягу в дальнюю даль, на пыльную улицу поселка Колосово в Ленинградской области, и понимал, что ему будет худо, если, вернувшись домой, он не поедет туда. Пожилой немец расплачивался в гостиничной кассе, доставая из глубин широкой летней рубашки специальный мешочек с документами и деньгами. Мешочек намок от пота, и замок молния плохо поддавался усилиям. «Во как приспособился!» — с восхищением произнес Борис Зайкин. «Знают, в какую страну едут, вот и берегутся от воров и грабителей», — сказал Незнамов, сам находившийся всегда в затруднении, куда девать бумажник, и по этой причине ходивший в летнюю жару в пиджаке. Глядя на немца, он решил купить такой же пластиковый мешочек и носить его под рубашкой подальше от вороватых глаз. «Хитер немец!» — с восхищением произнес Зайкин. Немец посмотрел на него, улыбнулся и произнес: «Спасибо, друг! Извините, я не знал, что вы понимаете по-русски!» — смутился Зайкин. «Ничего!» — весело произнес немец. «Эти слова, хитер немец!» Я слышал еще в 44-м, как попал в плен и начал строить дома здесь, на Охте. Тогда и выучил русский. Вот, приехал посмотреть, каким стал Ленинград, извините, Петербург, за прошедшие полвека. Ганс Шмидт оказался учителем из небольшого городка Беркендорф, недалеко от Марбурга. И самое удивительное – бывшим учителем русского языка в местной гимназии. Он был рад познакомиться с русскими и тут же пригласил на кружку пива в бар. Он поведал, что вообще-то он из Силезии. Ганса взяли на фронт уже в конце войны, когда гитлеровская армия катилась назад под натиском Красной армии. Он попал в плен в первый же месяц своей военной жизни и был отправлен в строительный лагерь в Ленинград. Эти годы провел на улице Стахановцев на Охте, недалеко от университетского общежития. «Я давно мечтал приехать сюда, но возможность такая представилась, когда вышел на пенсию. Дети и жена отговаривали. Конечно, я не надеюсь найти кого-нибудь, с кем познакомился тогда. Нас было немного. Двое студентов-германистов, да охранники. Знакомства тогда не поощрялись». Да и позже, до перестройки, я слышал, на контакты с иностранцами у вас смотрели неодобрительно. «Это верно», — согласился Зайкин. «Еще лет 5 назад, вот только за то, что мы с вами посидели в баре и выпили с иностранцем пиво, нас бы уж точно потянули в КГБ или в партком», — добавил Незнамов. Уговорились на следующий день вместе отправиться на Охту, на улицу Стахановцев. Только что прошел утренний дождь, и в воздухе обострили запахи бензиновых паров, ядовитых испарений от мокрого асфальта. «Наверное, пора уже возвращаться в Тресковицы, родной и уютный дом», в зарослях ягодных кустов и некошенной травы. Козьба предстоит тяжелая, трава застоялась, стебель заматерел, затвердел. Но что-то мешало принять окончательное решение и возвращение неопределенно откладывалось.